Глава 6. Все-таки спать на мягких туристических ковриках и спальниках намного приятнее, чем на ворохе старого тряпья, насквозь пропитанного горюче-смазочными субстанциями. Мы проснулись в отличном настроении и с удовольствием завтракали рисовой кашей, сваренной на молоке. После каши чай с бубликами и джемом. «Есть в этом свой несравнимый вкус», — сообщил Дикар, облизывая ложку. «Еда, приготовленная своими руками, почему-то кажется вкуснее». «Она и есть вкуснее», — категорически заявил Иваныч и подлил себе в чай коньячку. «Для ароматности, это само». «Так, скоро Саня подъедет», — делаю объявление. 10 минут на сборы». Собираю грязную посуду, чтобы оттащить к раковине. Сегодня дежурным назначаю себя. Взваливать на Ксюшу всю хозяйственную работу не собираюсь. Это когда мы жили вдвоем, она тащила на себе готовку и следила за чистотой и порядком. Обслуживать 3 мужиков в условиях отсутствия горячей воды она не обязана. И все же Ксюша берется мне помогать. Собирает кружки, ложки и даже кастрюлю из-под каши. Я хмурюсь для вида, но на самом деле мне приятно. Понятное дело, когда придет время ее дежурства, я тоже ее без помощи не оставлю. Выходим из цеха на легкий морозец. И снежок за ночь нападал. Это хорошо. Следы у главных ворот запорошило. Мы выбираемся через заднее крыльцо по поддонам на забор и в поле. Конспирация, может, прямо сейчас не так актуальна. Бандюки свалили пока. Но тут важно взять в привычку. Дворами-буераками приходим. Тут, как говорится, посеешь привычку, пожнешь культуру техники безопасности. «Сева, я вот знаешь, что думаю, это само». Иваныч решил завести разговор по пути через заброшенную ржавеющую производственную инфраструктуру. «Саня верно вчера подметил, нас всего 4. Может, взять его в команду? Он мужик хороший, без гнили. Я такие вещи, это само, нутром чую». «Мужик хороший, согласен, но не забывай, Саня к месту привязан. У него здесь мать старая, а мы рано или поздно отсюда свалим». «А если надолго здесь застрянем?» «Даже если застрянем надолго, продолжаю аргументировать позицию. Главный затык в том, что Саня безуровневый гражданский, и моя командирская вкладка не распознает в нем потенциального члена команды, а это значит, прокачка Сани не светит ни в каком виде». «Не за одни только игровые умения ценится человек», — не сдается Иваныч. «Это так, но сам посуди. Уже сейчас, имея нубский 3-й уровень, мы обладаем способностями, недостижимыми для обычного человека. А прокачаемся уровня эдак до 30-го, мы начнем ставить перед собой задачи, для которых Саня как дитя малое. Он нам не столько в помощь будет, сколько в обузу». «Ну, это да, это само. Когда прокачаемся, Саня будет не при делах». На дорогу выбираемся у подлеска, проделав немалый крюк мимо пустых цехов. Старый грузовичок уже пыхтит на обочине. Саня подъехал ровно туда, где договаривались. Кабина у него имеет всего 3 пассажирских сиденья, но мы забираемся в нее вчетвером. Трястись в кузове никому не охота, да и ни к чему. У нас только Иваныч, мужчина полногабаритный. Остальные имеют скромную комплекцию. Вчетвером на 3 сиденьях помещаемся без проблем. Саня рад нас видеть так, будто успел давно соскучиться. Вынимает из бардачка стопку еще теплых, еще живых блинов. Мать послала. «Саня, хотел спросить». Иваныч схомячивает блин так быстро, как только собаки умеют. «А где ты пулю словить умудрился?» «А!» Саня выруливает на пустую дорогу, понемногу добавляя скорости. Беседа в пути спешки не приемлет. Он начинает объяснять издалека. «В Йобург я отказался переезжать, ну, не мое это. А у матери на шее сидеть, сами понимаете. Взрослому-то мужику на материну пенсию». «Понимаем». «Ну вот, я грузовичок подшаманил и начал объезжать станции, развязки, транспортные. Ну, мало ли, вдруг кому надо чего. Увести и привезти. И чего? Да никому там ничего не надо. Там дроиды одни. С кем там разговаривать? Я обозлился и начал тягать понемногу. Где что плохо лежит? А чё, нормально? То на сахарок нарвешься, то масло подсолнечное. На сортировочных узлах много чего полезного встречается. А мать обменяет на товары. Она с полгородом общается. Так вот, втянулся понемногу. А потом... «Не повезло», — Саня поморщился. «На бандюков нарвался. За здрасте на ровном месте. Взял мудак, шмальнул мне в брюхо из ружа. Вот чё я ему сделал?» «Да, хватает мудаков на наших необъятных просторах». «И не говори». Саня помрачнел, на глазах превращаясь в сурового и нелюдимого уральского мужика. Но вдруг встряхнулся, просветлел. «Ребята, если б не вы, мать бы меня сейчас в мерзлую землю закапывала!» «А что же у вас в городе?» — решила уточнить Ксюша. «Ни врачей, ни больниц?» «Ничего у нас теперь нет. Одна только машина с товаром раз в неделю, чтоб пенсионеры могли затариться. Корпа, слов нету. Переезжайте, мол, в Ёбург, там все будет по первому разряду. Специально так делает, чтобы люди сдались и на переезд согласились. От корпы ничего, кроме подстав, ждать не приходится». «Это верно», — Саня усмехается. «Так что, куда едем? Тут недалеко есть контейнерный терминал. Перегрузка с ЖД на автотранспорт. Грузопоток приличный. Нам пока ничего такого не надо. Продуктов и нужных вещей хватает. А вот это...» — разворачиваю скачанную у Сани карту. «Отмечено как коттеджный поселок, а ты его красным обвел». «А, да», — Саня бросает взгляд на карту. «Элитный поселок для больших шишек. Не дома, а дворцы. Я думал пощипать толстосумов-корпорасов. Они ведь тоже все в Ёбург перебрались. А в домах наверняка много чего осталось. Да хоть бы тоже оружие. Но охрана там». «Охрана?» «Те самые киберы, так что я не полез». «Тогда подбрось нас к этому поселку». Саня понятливо кивнул и поддал газу. Я попросил Саню остановить машину, немного не доезжая до коттеджного поселка. «Я осмотрюсь, а вы пока здесь посидите». Открываю кабинную дверь и спрыгиваю на дорогу. Саня тут же гасит движок. Соклановцы провожают меня взглядами, глядя, как я иду пешочком по бровке. Пусть ждут. В отсутствие куда на следопыта, я один, кто хоть как-то пригоден к разведывательным мероприятиям. У меня, как у стрелка, и зоркость, и восприятие прокачаны. Я больше не очкарик, а как бы совсем даже наоборот. Поселок и впрямь элитный. Не дворцы, конечно, тут Саня загнул. Даже на помещичьи усадьбы не тянут, но дома богатые. Трехэтажная, с башенками, балкончиками, флигелечками и флюгерочками. Каждый дом кичится малофункциональной крутизной. И главный атрибут – поселок окружен мощным бетонным забором, чтоб каждый земной червь понимал, что за такой забор ему не попасть, и нечего, мол, ему туда попадать. За тем забором элитная жизнь для избранных. Начинаю Саню понимать. С первого взгляда появляется желание раскулачить засевшее там хамье, непонятно что возомнившее и отгородившееся от своего народа. Въезд в поселок перегорожен дважды, сначала шлагбаумом, потом воротами. Ну что за показушная элитарная закрытость и недоступность? За воротами големский пост, один медный 7-го уровня и 4 стальных 5-го. Стандартная конфигурация. Заношу на карту расположение поста и начинаю обходить поселок по кругу. Фиксирую 2 патруля, тоже стандартных. Жаль, мой духовидец неактивен, я жалкий нуб 3-го уровня. Духовидец бы позволил срисовать големов за забором, а я уверен, что и за забором они тоже есть. Так-то после стычек в мегамоле в командирской заначке хватает очков опыта, чтобы поднять себе уровень. Брать духовидца? Решаю брать. В современных войнах артиллерия – бог войны, а разведка – святой дух войны. Бог всесилен, Святой Дух всевидящ. Поздравляем, вы достигли 4-го уровня. Вы получили умение духовидец. Ну вот, совсем другое дело. Теперь вижу силуэты големов, скрытых от меня забором и зданиями. Еще 4 патруля. Серьезно охраняют корпо имущество особо ценных работников. Кстати, в некоторых коттеджах фиксирую наличие безуровневых гражданских. Еще один несомненный плюс моего духовидца. Остается выяснить чрезвычайно важный момент. Сбегутся ли остальные болваны на подмогу атакованному патрулю? В мечах и магии не сбежались бы. В игре они бы не реагировали до тех пор, пока мы не пересечем их зону агрессии. Причем у низкоуровневых големов эта зона должна быть небольшой. Отписываю ребятам по внутреннему чату, чтобы развернули грузовик и в случае чего были готовы драпать. А сам начинаю сближение с патрулем. Мне любопытно, кто сагрится на меня раньше, медный или стальной? Первым сагрился летающий, кибердрон-разведчик 3-го уровня. И где эта дрянь пряталась? Почему мой духовидец ее не засек? Сбиваю летуна стрелой. Находящийся в зоне прямой видимости патруль меня замечает и стартует в мою сторону. Дожидаюсь, когда они приблизятся на расстоянии выстрела и выпускаю 2 стрелы. А прав, Саня, стрелы у меня как из пистолета летят. И пробивная способность, подозреваю, не хуже, чем у пистолетной пули. Бегу к грузовику. Слышу за спиной лязгущий грохот преследующих механоидов. Полминуты прошло, разворачиваюсь, бам-бам-бам. 3 бронебойных наконечника разрывают медную пластину. Медный готов. Успеваю бросить на поселок взгляд духовица. Отлично, больше ни один голем не почесался. Бежит только потревоженный патруль. Все остальные на своих местах. Продолжаю забег. До грузовика остается 100 шагов. Иваныч высунулся из двери и орет. «Так мы драпаем Эдсама или Эдсама?» Орать, как Иваныч, не умею. Подбегаю к машине и отдаю боевой приказ. «Валим!» Иваныч хватает меня за шиворот и втаскивает в кабину. «Валим, валим, Саня, валим!» Грузовик срывается с места и начинает резко ускоряться. «Блин, Иваныч, ты чё творишь?» «А чего Эдсама?» «Я имел в виду, големов валим!» «А, так бы и сказал Эдсама! Саня, тормози!» Выскакиваем из машины. Дикар едва успевает осенить паладина магическим допингом, как тот кидается в бой. «У меня откатывается боезапас. Неполную группу выносим быстро. По итогу боя кидаю на Иваныча очки опыта и поднимаю его до 4-го уровня. Вообще это странно. Весь добытый опыт идет в командирскую копилку. Только я решаю, как его распределять. Вероятно, если порыться в настройках, может и найдется какой переключатель, меняющий распределение опыта. А с другой стороны, так тоже неплохо. Мне как командиру виднее, кого пора поднимать в уровне. Оставляем Саню в машине и идем на зачистку. Големы, как низкоуровневые игровые болванчики, позволяют себя истреблять малыми группами. Нам лишь приходится подгадывать момент, когда патрули разойдутся в разные стороны. Через час големы кончаются. Только безуровневые гражданские прячутся в паре домов. Может, жильцы, может, обслуга какая. Неважно, трогать их не будем. Хватает пустых особняков. Опыта скопилось прилично, поднимая всех до 5-го уровня. При этом в командирском загашнике еще остался немалый запас. Уже неплохо, а кроме того, пришло время мародерки. Мы не вандалы, конечно, но как-то особо щадить особняки корпорасов тоже не собираемся. Саня закатывает грузовичок на территорию коттеджного поселка и выходит из машины с монтировкой наперевес. «Ребята!» — Ксюша вдруг запереживала. «А если в домах сигнализация сработает?» «Да даже если сработает», — отвечает Саня. «Управление полиции теперь на той стороне Уральского хребта. Корпе наше правительство полицейских функций не передавало». «Вот именно, Ксюш, людей потому и перевезли отсюда, что здесь теперь серая зона. не отправит корпа боевых роботов с пушками, чтобы с мелкими грабежами разбираться. Потому бандюкам здесь и раздолье». Саня долбанул монтировкой в окно ближайшего к выезду самого пафосного особняка. Стекло даже не треснуло. «Иваныч, давай ты, у меня силёнок маловато». Паладин с хорошим замахом рубанул по стеклу мечом. Итог тот же, то есть нулевой. Я выпустил 3 бронебойные стрелы. В местах попаданий внешний слой покрылся небольшими сеточками трещин, но и все на этом. «Это пуленепробиваемое стекло», — сообщает Иваныч. «У него толщина, как у танковой лобовой брони. Да и дверь у особняка, как в банковском сейфе. Такую дверь даже автогеном не вскроешь». Озабоченно добавил Саня, почесал затылок и вдруг начал смеяться, прям на ха-ха его пробило. «Санек, ты чего, родной?» — участливо спрашивает Иваныч. «Кла-кла!» От смеха суровый уральский мужик никак не может договорить слово. «Кла!» «Что кла? Клад?» «Кладка! Кладка герпичная!» Едва выговаривает Саня и продолжает ржать взахлеб. Мы подождали, пока он отсмеется, и стали наблюдать за его действиями. Саня деловито осмотрел саму дверь, а затем и дверную коробку. Потом отковырнул монтировкой декоративные наличники и сходил в машину за тросом. «Ох уж эти понторезы!» Непонятно на что посетовал Саня и накинул петлю троса на уголок суперпрочного дверного косяка. Другой конец троса он подцепил к грузовику, сел за руль, включил мотор и вдруг дал по газам. Я гадал, что не выдержит, трос оборвется или грузовик развалится. Потому что иных вариантов не видел. Потому что с такой сейф-дверью сделать ничего невозможно. Я ошибался, не выдержала стена. Теперь до меня дошли слова про кирпичную кладку. Сейф-дверь вылетела вместе с дверной коробкой и обломанными кирпичами. В стене образовалась неровная дыра. «Я ж говорю, понторезы!» — весело кричит Саня, выпрыгивая из машины. «Двери стекла крутые, а стена из обычного красного кирпича». Посмеиваясь, входим в особняк. Потираем ладошки. В таком пафосном архитектурном сооружении наверняка есть чем поживиться. Гостиная отделана в духе охотничьего домика. На стенах головы лосей и оленей. Камин? Не камин, а монстр. Тут, наверное, одни услуги дизайнера стоили столько, что на эти деньги можно пристроить баню. Но нам весь этот пафос ни к чему. Дикар быстро обходит помещение по кругу. «Здесь алмазов нет», — заявляет категорически и идет на второй этаж. Мы с Иванычем переглядываемся, пожимаем плечами и идем вслед за дикаром. Ксюша остается любоваться интерьером. Саня, что-то пробурчав про гараж, тоже наверх не стремится. Его изыскания направлены в заднюю часть дома. На втором этаже дикар быстро обходит спальные комнаты и поднимается еще выше. «Здесь», — уверенно говорит дикар и толкает резную дверь. «Мы явно попали в хозяйский кабинет. Здесь центральной частью интерьера выступает кабинетный стол из красного дерева. Полагаю, в ящиках этого стола могут храниться ценности, но дикар только проводит рукой над столешницей и переходит в другой конец комнаты. Решительно открывает дверь, ведущую в хозяйский гардероб, и быстро находит еще одну дверь, потайную, внутри гардероба. Открывает ее и одаривает нас улыбкой эстрадного фокусника. «Карлыч, это само, колись, ты получил умение кладоискателя?» Ошалело спрашивает Иваныч, глядя на открывшиеся взору драгоценности. Часы, запонки, кольца, зажимы для галстуков. «Увы, нет», — дикар разводит руками. «Я всего лишь скромный портальный маг. Я таки чую только лишь портальные камни, в нашем случае бриллианты». «Крут», — делает Иваныч лаконичную оценку. «Мы помогаем дикару отковырнуть с драгоценных вещей все камушки. Сами украшения нам совершенно не нужны». «Улов неплохой», — дикар сыпает добычу в мешочек и упрятывает в карман. Три десятка портальных камней. Спускаемся вниз. Ксюха развалилась на кожаном предкаминном диванчике. Ей, видимо, участвовать в мародерке нет ни малейшего интереса. «Севка, давай заберем этот диван, а то сидим в теплушке на деревянных лавках». «Этот диван туда не поместится», — хмурюсь. «Мы не грабители, берем только бриллианты». «А, ну, если только одни бриллианты, тогда, конечно, тогда мы точно не грабители». В гостиную входит Саня. «Ребята, помогите шкаф открыть. Вот чую, там оружие». «А где шкаф?» «Там, в гараже». Переходим в гараж. Там действительно стоит большой несгораемый шкаф. Саня уже явно пытался его взломать. Дверь шкафа поцарапана и даже слегка замята. Но мое внимание привлекает не шкаф, а внедорожная полноприводная Нива модели «Странник» премиум-класса. Такая тачка нам бы пригодилась.